Глава 11. Метание над пропастью. В начале октября 1608 года Караваджо оказался в Сиракузе, ближайшем от Мальты сицилианском порту, где у друга Марио были собственный дом и мастерская. Все произошло столь неожиданно и молниеносно, под проливным дождем и раскаты грома, что бывший узник мальтийского ордена не успел до конца осознать случившееся и обретенную свободу, словно с неба свалившееся, когда ночью к нему в яму была сброшена толстая веревка. Марио был счастлив, что план побега удался на славу, и не знал, как угодить другу, пока тот приходил в себя. Его жена, сицилианка Кьяра, оказавшаяся непривычно для здешних мест блондинкой, что вполне соответствовало ее имени, старалась подкормить осунувшегося и изголодавшегося за время нахождения в каменном мешке гостя. Появление на Сицилии прославленного мастера после отчаянного бегства с Мальты придало его личности ореол романтичности. Вместе с друзьями Марио, смотревшего на него как на живую легенду, Караваджо ознакомился с достопримечательностями бывшей греческой колонии, где жива была память о великом сиракузце Архимеде, и из уст в уста передавались истории о его удивительных изобретениях, когда с помощью направленных солнечных лучей или так называемой клешни он сжигал и топил корабли воинственных римлян. В Сиракузе Караваджо познакомился с местным аристократом и эрудитом Винченцо Мирабеллой, который по рекомендации Галилея был принят в члены Академии Линчей за свои труды в области археологии. Касаясь краткого сицилийского периода жизни художника, искусствоведы чаще всего ссылаются на написанную столетием позже книгу Сузино, явно недооценивая изданную в Неаполе в 1613 году работу Мирабеллы. В ней подробно описана его встреча с Караваджо, которого он считал самым самобытным мастером современности и интеллектуалом нового типа. Вот что он пишет о мнении художника по поводу узилища с тесными камерами для заключенных, вырубленного в скале в 408 году до нашей эры по приказу Дионисия Старшего. Помню, как Караваджо, обладающий редким даром точно воспроизводить природу, спросил меня: «Неужели вы не видите, что тиран специально придал каверне сужающуюся кверху форму, которая позволяла бы ему слышать все, о чем говорят узники?» Чтобы получить искомый результат, он обратился за помощью не к кому-нибудь, а к самой матери природе, и подземный каземат оказался у него похожим на ухо. Так с легкой руки Караваджо эта пещера, обладающая поразительной акустикой, секрет которой до конца так и не раскрыт, получила название «Ухо Дионисия». По рекомендации Мирабеллы, обладавшего большим авторитетом в правящих кругах, сенат города поручил Караваджо написание «Погребение святой Лючии» для одноименной церкви за городской стеной. Святая мученица была уроженкой тех мест и считалась покровительницей Сиракузы. Караваджо с радостью принялся за работу. В кармане было пусто. Все его имущество осталось на Мальте, включая и подаренную магистром массивную золотую цепь, а главное — кипарисовый ларец, с которым он никогда не расставался и по которому особенно горевал. Полученный заказ помог собраться с силами и отбросить мысли о погоне, и все же он опасался оставаться один. Попросив Марию найти 2-3 дюжих парней, знающих свое дело, на этой суровой, каменистой земле, где жизнь любого человека мало что стоила. Под их защитой он мог бы чувствовать себя в безопасности. Многое поражало здесь Караваджо. Земля, природа, небо, люди. Такое ему представлялась далекая Палестина. Куда ни глянь, всюду палящее солнце, выжженная земля и люди в черном, словно носящие траур по своей безрадостной жизни. Картина писалась в просторной ризнице церкви неподалеку от дома Марио, который, по-видимому, втайне надеялся, что друг поручит ему часть работы, так как полотно было внушительных размеров. Но такая мысль не пришла в голову Караваджо. Увидев работы бывшего ученика и его подмастерьев, он остался невысокого о них мнения, хотя ему приятно было обнаружить в них некоторые свои приемы и мотивы. Лишенный средств на оплату натурщиков, он вынужден был больше полагаться на память, изменив своему постоянному правилу работать исключительно с натурой. Для него оказалось очень полезным знакомство с местными особенностями, и на картине он воспроизвел пустырь за крепостной стеной, где городские власти разрешили первым христианам совершать захоронения. На огромном полотне голая стена циклопических размеров с массивной аркой ворот, которая рифмуется с дугой, образованной на переднем плане, согнутой спиной одного из землекопов, роющих заступами могилу. Мускулистые фигуры двух могильщиков, особенно их босые жилистые ноги, приближены к зрителю, делая его соучастником изображенного драматического события. В то же время громада, уходящая вверх стены и зияющей темной арки, занимающей 2/3 полотна, подавляет фигуры людей, застывших в глубокой скорби по ту сторону от почти выкопанной могилы. Здесь, как и в мальтийском усекновении главы Иоанна Крестителя, большое внимание уделено архитектурной организации пространства, создающего атмосферу напряженности, усугубляемую приглушенной цветовой тональностью.